Глава 7. Разбитая лилия. Воскресенье. 22:34. Несмотря на позднее время, блондинка с платиновыми волосами по-прежнему сидела на рабочем месте, уткнувшись в компьютер уставшим взглядом. Значок Васьки оставался непоколебимо красным уже много часов подряд. РЛ-2 так и не появился. В принципе, появляться ему было уже незачем, ибо их взаимовыгодное сотрудничество можно считать законченным. Но уж хоть бы спасибо сказал на прощание. Сегодня днем должен был вернуться из отпуска голос, но почему-то до сих не приехал. Ну, мало ли, какие у него нашлись срочные дела. Может, предотвращает Третью мировую войну. Кроме того, немного тревожило, что Локи и Раэль ни разу не ответили на ее послание, которое она оставила на законспирированном сайте. Хотя и это можно объяснить. Скажем, девочки просто гуляют в баре, с размахом отмечая знаменательное событие. Осталось подождать лишь грандиозного сокрушения Габриэля, и после этого она переберется на земную виллу, где в первый же вечер в голом виде совершит торжественный заплыв в бассейне, наполненном пивом. Да, Габриэлю остались считанные часы. Даже в экстренных случаях голос задерживается в отпуске не более чем на сутки. Значит, он точно вернется в чертоги Небесной канцелярии в понедельник. А кем Габриэль станет после увольнения, это не столь важно. В раю после такого провала ему и пиццу разносить не разрешат. Ближе к полуночи она встретится в укромном местечке Слаэли, осуществившей практически в одиночку ликвидацию всех мерзавцев из специально свитых ею заранее гнезд. Да уж, не зря все-таки Лаэли была лучшей в отряде ангелов возмездия. По крайней мере, убивать она научилась виртуозно и бесшумно. В ЦРУ бы локти искусали от зависти, что не наняли ее для устранения Фиделя Кастро. Вместе с ней они выпьют чего-нибудь эдакого. Ну, хотя бы даже давно опостылевшего ананасового сока за их победу. Какая разница, когда ты расправляешься со своим главным врагом, даже сок превращается по вкусу в крепчайшую водку. Заодно требуется срочно решить сакраментальный вопрос. Как поступить с Калашниковым и Алевтиной? Спрашивала днем раньше Раэль, но у нее на все один ответ. Свидетелей надо прикончить. Особенно таких, которые вызывающе отказались играть по их правилам. Может и так. Ведь если они служат Габриэлю, значит, это тоже враги. Почему бы до возвращения голоса не нанести Алевтине визит вежливости? Конечно, ее перевезли на охраняемый остров, но в охране-то работает Лаэли, и у нее есть пропуск. И, может быть, в запасе остался один заветный цилиндрик. Блондинка тронула розовым пальчиком кнопку телефона, но тотчас же резко одернула руку. В коридоре послышались шаги. Щелкнув мышкой, отработанным движением, она вышла из Аськи. На рабочем месте не следует много болтать в онлайне, особенно участницам заговора. Почтовый ящик, впрочем, закрывать не стала. Деловая переписка никого не волнует. Все знают, что ей шлют бандероли. Надев на кукольное личико дежурную улыбку, девушка сложила ладони перед собой, изображая прилежание. Кто же из сотрудников может прийти в такое время? Правда, ничего удивительного. После исчезновений ангелов многие работают допоздна. Возможно, один из служащих что-то забыл в кабинете, вспомнил, остановил колесницу и вернулся обратно. Сейчас она его выпроводит. Шаги приближались. Блондинка выглянула из-за ноутбука. Странно, но в коридоре никого не было. Она тряхнула головой. Показалось, что ли? То, что шаги раздавались сзади, блондинка поняла слишком поздно. Свет резко погас. Одна железная рука больно схватила ее за шею, другая перехватила локтем горло так, чтобы она не смогла нанести свой коронный удар головой, которому столь хорошо обучали на базе ангелов возмездия. Придя в себя от секундного шока, Калипсо изогнулась и ударила невидимого незнакомца ногой, обутой в туфлю с тонким каблуком. Но удар пришелся в пустоту. В ответ нападавший повалил девушку лицом на стол, ловким приемом заломив руку на спине. Парень явно знал свое дело. Похоже, что единоборство ему во время тренировок преподавал более крутой учитель. «Орать! Надо орать, что есть силы!» Рот блондинки открылся, готовясь издать пронзительный звук, с которым не сравнился бы и десяток пожарных машин. Однако по прозаичной причине завизжать ей не удалось. На голову обрушился страшный силы удар, и крик замер в горле. Подождав еще секунду, незнакомец приподнял ее за волосы, а потом с силой швырнул лицом вниз, заботливо отодвинув в сторону компьютер. У блондинки потемнело в глазах, рот наполнился соленой жидкостью. Отчаянно брыкаясь, она еще раз предприняла попытку освободиться. Бесполезно. За спиной дважды защелкнулись наручники. Незнакомец сковал ее по рукам и ногам. Никто больше не держал девушку. Она свалилась на пол, хрипя от бессильной злости. Из носа ручьем струилась кровь. Один зуб раскрошился. Она сплюнула кусочки эмали. И что теперь он с ней будет делать? Изнасилует? Да не с ее-то счастьем. В раю эрекции ни у кого не случается. Бром им в еду добавляют, что ли? А может, голос в воздухе какую-то эссенцию распылил? Короче, у мужиков, если можно назвать тех, кто тут рядом существует, мужиками, ничего не работает никогда. Невероятным усилием она приподнялась на колени, подняв разбитую голову. Губы начали распухать. Человека рядом Калипсо разглядеть не могла. Подходя сзади, он заблаговременно выключил свет. Она видела только темный силуэт, в правой руке которого блестела узкая и длинная полоска металла. «Классика!» — с уважением подумала девушка. Блондинка на коленях, а над ней возвышается чувак с ножом. «Надо еще поскулить. О, пожалуйста, мистер, не делайте этого. Я так молода, чтобы умирать. Что это за фильм, интересно?» «Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Городские легенды? А может, Крик?» «Да, Крейвен зажег в этом кинце». Примечание. Вес Крейвен – американский культовый режиссер фильмов ужасов. Самое известное его кино – «Кошмар на улице Вязов» с Фредди Крюгером. Конец примечания. «Жаль, лица нападавшего не видно. Небось, там хоккейная маска или резиновая маскировка в виде черепа на черном фоне. У-у-у, как страшно!» «Последнее слово!» Еле слышно прошелестел незнакомец, наотмашь размахнувшись полоской, тускло блеснувшей в кромешной темноте. Блондинке сделалось смешно. Незвестный дебил решил поиграть в маньяка. И как интересно он сможет ей навредить? В раю не только невозможно трахаться, убивать здесь тоже нельзя. Иначе они бы давно превратили в колбасную нарезку тех сволочей, сразу же после окончания тренировок на базе. Пусть тешится, козел. Утром она подаст жалобу руководству. И тогда посмотрим, кто здесь будет валяться на коленях с разбитой рожей. Не хочешь? Твое дело. Пришелец медлил, и она знала почему. Просто никак не сообразит, как ему поступить. Впал в ступор. Она же не испугалась, а значит, его гениальный план, какой бы он ни был, не сработал. Обидно, что во всех зданиях небесной канцелярии по правилам не положено иметь охран. Они бы повинтили этого доморощенного Чикатило в момент. Совершенно неожиданно для себя, на уровне самого глубокого подсознания, девушка с ледяным страхом ощутила. Это отнюдь не шутка. Сейчас он ударит. Да что этот тип, с ума сошел, что ли? Здесь, конечно, встречаются ненормальные праведники. Их еще называют блаженными. Но чтобы до такой степени? Ладно. Подумаешь, получит удар по шее. Тогда она ему и скажет. Эдак пренебрежительно, с издевкой в голосе. «Окей, массажист, а теперь давай почеши своей палочкой чуть-чуть пониже, в районе спины». «Если только это не...» «Если только...» Поздняя догадка обожгла ее в тот момент, когда незнакомец опустил руку. Голова блондинки с широко открытыми глазами отлетела к столу, ударившись о ящик. Она отскочила и чуть повертелась, как арбуз. Рот в судороге раскрылся, произнося так и не успевшее вырваться слово. Бип-бип-бип-бип. Звук превратился в свист, губы перестали шевелиться. Тело блондинки странно выгнулось, фосфорисцируя. От груди до колен всполохами пробегали электрические искры. Открытые участки тела начали бледнеть. Кожа стала практически прозрачной. На ней, словно нанесенной кисточкой художника, появились кровеносные сосуды, оплетающие плоть мелкой сеточкой из тысяч нитей. Не обращая внимания на обезглавленное тело, РЛ-2 отодвинул офисное кресло и деловито сел за компьютер. Первым делом он удалил Аську и быстро прошерстил те папки, где могли быть упомянуты подробности разговоров с ним, после чего стер файлы без возможности восстановления. Затем он кое-что подправил, добавив нужную информацию в почтовый ящик. С минуту подумав, РЛ-2 оставил крышку ноутбука открытой. Труп внизу полностью исчез. Возле ножки стола, сливаясь с воздухом, умирали платиновые локоны. Постояв рядом и дождавшись, когда блондинка превратится в серебристую пыль, он удалился в том же направлении, откуда и пришел, не оставив ни единого следа своего появления. Примерно через час в помещении повсюду зажегся яркий свет. Гремя мечами и топая сандалиями, по коридорам бежали десятки ангелов возмездия, оперативно рассредоточиваясь в ключевых местах. Впереди несся Варфоломей, коротко отдавая команды. Еще спустя 10 минут в офисе появились Калашников, Малинин и Габриэль. Все трое взволнованы до нельзя. Очень быстро, почти бегом, они приблизились к столу блондинки, на котором стоял открытый ноутбук со светящимся экраном. Было видно, что им недавно пользовались. К ним подлетел Варфоломей, заложив крутой вираж, он чуть не свалился, наступив на развязавшийся ремешок сандалии. «Все обыскали!» «В здании ее нет, это точно», — выпалил он на одном дыхании. «Отправьте людей, пусть обследуют периметр», — бросил Габриэль. Калашников устало потер лоб. «Мы опоздали», — сказал он тихо. «Похоже, кто-то ее предупредил». «Здесь некому предупреждать», — отрезал Варфоломей. Лаэли! Он запнулся, но тут же справился с замешательством. Лаэли взята под негласное наблюдение на тренировочной базе. Нашим представителям на Земле посланы архивные фотоснимки плюс подробное описание Локи с Раэлью. В небесной канцелярии у нее не осталось ни единого сообщника. Калашников поразился банальности такого суждения. «Вы так в этом уверены?» — издевательски спросил он Варфоломея. «Напрасно! По-моему, здесь 50/50. В пользу вашей версии работает лишь то, что чутье у этой девицы действительно прекрасное. Не мудрено, что она так отлично была осведомлена о наших действиях. Если бы я кого-то и нанял на подобную работу, то исключительно слепо-глухонемую. Правда, не ясно, как она будет печатать служебные документы». Варфоломей отошел в сторону. Ему нечего было сказать, особенно после того потрясения, которое настигло его вместе с телефонным приказом организовать негласное наблюдение за бывшей напарницей Лаэли. Калашников, попросив ангелов не толпиться возле стола и не затаптывать улики, достал из кармана увеличительное стекло и склонился к компьютеру, рассматривая его гладкую поверхность. Нахмурившись, перевел лупу на офисную мебель, тщательно приглядываясь, и повернулся к Габриэлю. «Дайте мне 10 минут. Я хотел бы изучить это место повнимательнее». Архангел молчал. Будто не веря в происходящее, он нервно вздрагивал и поминутно дергал головой, оглядывая приемную своего собственного кабинета. Но взгляд его неизменно возвращался к офисному столу, тому самому, за которым столько лет сидела его личная секретарша Калипсо. На полу лежали разбитые наручные часики в форме лилии.